обращался он со мной как с любым своим рабочим. Такого уж принципа держался, и зарабатывал я столько, что еле на комнату с пансионом хватало. Тем не менее я завел подружку, и мне случалось выходить с ней кое-куда. Однажды я решил пустить пыль в глаза и свел ее в один шикарный, очень закрытый ночной клуб, единственный в городе, куда, по крайней мере, в те годы не пускали ни цветных, ни евреев. Твоя подружка была еврейка? Нет, не спеши. Я и сейчас вижу, как мы сидим с ней в уголке зала за столиком, освещенным лампой под розовым абажуром. Ты не находишь, Чес, что вот тот тип позволяет себе чересчур много, говорит малышка. Он все время на меня смотрит. Прямо-таки глаз не сводит. А что я не одна, ему и дела нет. Через два столика от нас сидел какой-то молодой человек, незаметный, неказистый, болезненного вида, и должен признать ничего неподобающего себе, не позволявший. Ты знаешь, как ведут себя девчонки, когда начинают погуливать? Алиса была твердо убеждена, что все мужчины пялятся на нее. Ей-богу, Чес, просто не представляю, куда отвернуться, становится неприлично. Сегодня я убежден, что молодого человека, вероятно, бедняка, впервые попавшего в ночной клуб, волновало, как и меня, только одно — счет. Конечно, ему повезло, ты ведь не из тех, кто и за меньшее дает по роже. Представляешь себе, какова потаскушка? Так вот, я смолодушничал и совершил самый подлый поступок в своей жизни. Мне захотелось покрасоваться перед девчонкой, хотя она мне была никто. Я даже еще не поцеловал ее. Разумеется, я мог бы потребовать объяснений, и незнакомец наверняка извинился бы. Но несколькими днями раньше я слышал разговор о том, что в это заведение не пускают евреев. «Вот увидишь, долго он тут у меня не просидит», — уверенно заявил я. Затем подозвал метрдотеля и как можно более развязно, как можно более надменно представился. Племянник известного в городе человека, владельца газеты. «Удивляюсь, почему вы пустили сюда еврея. Меня уверяли, что ваш клуб самый закрытый в городе, даже во всем Техасе». Концом меню я указал на молодого человека. «Вы полагаете, он еврей?» «Ничего я не полагал. Правда, он был брюнет, с желтоватым цветом лица и довольно крупным носом, но ничто не доказывало, что он принадлежит к другой расе, отличной от моей. «Всего лишь вчера я видел, как он выходил из синагоги», — отрезал я. «Все было просто, только очень некрасиво, бедная моя Эвелина». Метрдотель подошел к молодому человеку, учтиво наклонился и что-то прошептал на ухо. Незнакомец тут же посмотрел на меня, и в глазах у него я прочел не упрек, а безграничное изумление. Он никогда не видел меня, не слышал обо мне и спрашивал себя, за что его сверстник так беспричинно жесток к нему. Теперь я склоняюсь к мысли, что он был не еврей. Тот наверняка поднял бы шум, а этот лишь потянулся к карману за бумажником, то ли хотел доказать, что у него христианское имя, то ли собирался расплатиться за ужин, который ему помешали доесть. Но он не успел этого сделать. Его вывели в вестибюль, и через минуту дверь за ним закрылась. Это все? Было бы все, если бы на днях я не увидел его через окно типографии. Сотни раз засыпая, я с раскаянием вспоминал о нем. Я знаю, по крайней мере, в лицо всех жителей города, тех, кто ходит по моей улице. Подавно поэтому прямо-таки подскочил, заметив, что он стоит у доски и читает последние известия. Он пришел в другой раз, в третий, стал появляться каждое утро, словно живой упрек. Я завернул к Чарли и расспросил его, потому что неоднократно наблюдал, как незнакомец выходит из бара. Чарли ответил, что, насколько известно, фамилия приезжего Уорт, и он, вероятно, бывал в Техасе. Тогда я дождался его появления, вышел на улицу и заговорил с ним прямо на тротуаре, чему он, кажется, не удивился. Я поинтересовался, не узнает ли он меня. Он ответил, что сомневается в этом, у него нет памяти на лица. «Неужели не припоминаете Даллас?» Он медлил с ответом, я продолжал. «И один оскорбительный для вас вечер. Если это действительно вы, убедительно прошу принять мои извинения, которые я давно должен был принести. Буду счастлив быть вам полезен. Если могу пригодиться вам в городе, где я знаю всех, а вы чужой, полностью отдаю себя в ваше распоряжение». «А он что?» «Сказал только, что недавно приехал, и планы его еще не определились. Денег не потребовал? Что ты? И знаешь, теперь, когда у меня за плечами известный опыт, я уверен, если это тот самый молодой человек, никакой он не еврей. А если ты ошибся?» Возразить Нордл не успел. «Пора спать, Чес», — мирно прошептала ему жена, поудобнее пристраивая голову на подушке. Как всегда, через полминуты она уже спала. «Знаете, кого он мне напоминает?» — выпалил, глядя на улицу, Джефф Саундерс, штукатур и заядлый охотник. «Человека, который поставил капкан и потирает руки, предвкушая, как в него угодит добыча». «Верно подмечено. Хотя Джастин и потирал руки, в буквальном смысле слова, порой, когда он считал, что за ним не наблюдают, лицо его выражало тайное ликование, плохо сочетавшееся с его обычным обликом. Разумеется, бильярдное не такое место, которое привлекает сливки молодежи. Ее, особенно днем, посещают те, у кого нет постоянной работы. Не следует забывать и то, что игра идет на деньги, ставки бывают довольно крупными. И вдобавок ко всему зрители заключают пари. Именно в бильярдной Скроггинса шериф Брукс частенько брал подростков, уличенных в карманном воровстве, а то и в краже со взломом. Не вознамерился ли Джастин сколотить шайку из сопляков? Но почему тогда ФБР порекомендовало Кеннету оставить Уорда в покое? Чарли решил не пожалеть времени, но докопаться до сути. Он разузнал еще одну мелочь, которая могла оказаться не бесполезной. Как-то вечером брюнетка Аврора зашла в бар выпить стаканчик без подруги. У той наверняка было свидание в городе. Чарли, словно невзначай, осведомился. «Ваш сосед еще не приударяет за вами?» «За мной, слава богу, нет», — отозвалась она, подкрашивая губы. «Тогда за кем? За Мейбл?» «Дела Мейбл меня не касаются, ясно?» Чарли понял, за всем этим что-то есть, но хотя изгорал от любопытства, расспрашивать не стал. Аврора сама, правда, обиняком вернулась к затронутой теме, когда он угостил ее стопочкой. «Если мужчина любит, чтобы женщина ходила на очень высоких каблуках, это случайно или что-нибудь означает?» «Господи, конечно, означает. Он либо находит ее слишком низенькой, либо ему нравится появляться на людях с рослой девушкой. Я не то хочу сказать. Я спрашиваю, что это означает не на улице?» Чарли нахмурился, вопрос пробудил в нем кое-какие воспоминания. В Детройте он несколько месяцев заправлял табачной лавкой, где продавалась и литература известного сорта. Сам он, по правде говоря, ни разу не полюбопытствовал заглянуть в эти запакованные в целлофан книги и журналы, на обложках которых обязательно фигурировало слово «секс». Фраза Авроры неожиданно воскресила перед ним иллюстрации, изображавшие женщин обутых, даже когда они были полуголыми, в туфли с непомерно высокими каблуками, а то и в ботинки со шнуровкой по старинной моде, что тогда сильно удивило его.